Глава 32. Я больше не могу. Наутро Алсу проснулась в крепких объятиях Ильи. Она открыла глаза и нежно улыбнулась, глядя на спящего парня. Они лежали лицом к лицу. Сильная мужская рука была перекинута через тело Алсу. Она осторожно чмокнула сонные губы. Илья тут же вздрогнул и начал просыпаться. Увидев перед собой сонное лицо девушки, он тоже нежно улыбнулся и погладил ее по голове. «Доброе утро!» — улыбнулся он. «Доброе! Еще поспать можно. Время 5!» — прошептала девушка и лениво перевернулась на другой бок. Илья плотно прижался к горячей спине девушки, его ладонь плавно поползла по бедру. «Илья, отстань, пожалуйста! Я сплю!» Сонно проворчала Алсу. Илья ничего не ответил, а лишь нежно провел кончиками пальцев по сухой вагине и возбужденно выдохнул. Он мягко погладил сонный женский орган вдоль половых губок. Дрожа от желания, он осторожно ввел во влагалище средний палец. «Ай!» — тихонько выдохнула Алсу. «Илюш, мне спать осталось совсем ничего. Время 5 часов». «Днем поспим», — жарко прошипел молодой человек. Он приподнял аппетитную ягодицу, растягивая всю промежность, и стал пристраиваться к ней. Когда от натяжения ягодиц половые губки Алсу раскрылись, мощная головка члена нахально прижалась ко входу во влагалище. «М-м-м!» — недовольно простонала Алсу. Практически не просыпаясь, она тяжело вздохнула и продолжила тревожно сопеть. Илья суетливо копошился у себя между ног. Не прекращая держать половой орган девушки раскрытым, он резко двинул бедрами вперед. «А-а-а!» — тихо простонала Алсу, когда напряженная головка мягко вошла внутрь. Илья возбужденно выдохнул и до конца вошел в горячее влагалище. Алсу снова издала негромкий стон и облизнула губы. Молодой человек крепко взялся за бедро и стал мягко двигать тазом. «Ах!» — вдруг сорвалось с приоткрытых губ девушки. Илья все плотнее прижимался к нежной спине подруги и очень трепетно гладил ее бедро. Его крупный пенис сладостно проскальзывал во влажное отверстие, дразнил половые внутренности. Алсу чувственно дышала и тихонько постановала, ощущая, как внутри нее мягко скользит мощный ствол. «Ох, мама, как хорошо!» Вдруг прошептала она и чуть сильнее прогнула спину. Она окончательно проснулась, ее дыхание стало громким и безудержным. Она делала резкие вдохи и плавные выдохи, ее глаза закатывались, реснички мелко вздрагивали. «Ах, ах!» — с глубоким чувством порока выдыхала она. Крупная головка члена приятно массировала ее влагалище. Мощный ствол мягко скользил между половыми губами. Тяжело дыша от возбуждения, Илья навалился на девушку сверху. Алсу лениво перевернулась на живот и положила на подушку руку. Ее щека тут же легла на сложенные вместе руки. Она нежно и нетерпеливо промычала. «Ах!» Вдруг выдохнул Илья и всем весом лег на хрупкое женское тело. Его крупный пенис ловко пролез под ягодицы и без препятствий проскользнул в раскрытое от возбуждения влагалище. Парень начал очень жарко дышать и чувственно двигать бедрами. Нежно мычала Алсу и все сильнее возбуждалась от приятного скольжения члена об влагалище. Илья всем телом лежал на девушке и все более активно ерзал лобком по ее ягодицам. Он горячо дышал ей в шею и все более страстно трахал ее. Влажные стенки влагалища неописуемо приятно терлись об головку члена. Илья невероятно возбужденно пыхтел и негромко постановал. Вдруг лицо Алсу резко стало серьезным. Ее губы чуть приоткрылись. Она напряженно нахмурилась. Ее глаза были закрыты. Ресницы дрожали, веки едва заметно морщились. Она чувствовала, как оргазм плавно подкатывает к ее промежности и практически задыхалась от сексуального напряжения. Илья остановился, перевел дыхание, после чего оперся на руки и стал размашисто двигать бедрами, звонко шлепаясь о пышные ягодицы. «Ох, ох!» — задыхался он. Его движения становились все более быстрыми и жесткими. Алсу нежно скулила и кусала губу. Ее оргазм словно исчезал куда-то, медленно освобождая ее промежность от сладостного напряжения. Она обреченно двигала бедрами в надежде вернуть предоргазменное ощущение, но ей это не удавалось. Илья яростно шлепался об женские ягодицы и все сильнее задыхался от приближающегося экстаза. Вдруг он глухо зарычал и поспешно выдернул свой член из девушки. Алсу жалобно простонала и, задыхаясь от недотраха, приняла на поясницу ягодички 5 теплых тяжелых капелек семени. Илья обессиленно упал рядом. «Ох, все, пока!» Ухмыльнулся он и устало развалился на спине. Алсу нежно улыбнулась и уютно устроилась головой на мощной потной груди. «Капец ты, зверь!» Шепотом засмеялась она и стала нежно гладить кончиками пальцев вздрагивающий мужской живот. «Да уж, дали жару!» Ухмыльнулся парень и тоже шепотом засмеялся. «У тебя вон до сих пор писька стоит!» Алсу нежно погладила полустоячий мужской орган и едва слышно хихикнула. «Да не, он уже не стоит, уже падает!» Улыбнулся Илья и стал нежно гладить лежащую на его груди голову. «Ты пойдешь с нами гулять сегодня?» — нежно прошептала Алсу. «С удовольствием, девчонки, составлю вам компанию!» Алсу счастливо хихикнула и закрыла глаза. Она трепетно гладила мужской живот и пыталась восстановить свое возбужденное дыхание. Несостоявшийся оргазм уже не тревожил ее тело. Она умиротворенно мурлыкала, искренне наслаждаясь близостью с молодым, сильным телом. Ближе к обеду они вышли на улицу. Илья вез перед собой коляску и косой улыбкой обращался к Алсу. Девушка отвечала ему игривым взглядом. «Смотрит на тебя!» Она резко зыркнула на дочку, затем на Илью. «Не поймет, что за дядя ее везет», — улыбнулся Илья. «Она чужих вообще не принимает, а на тебя не ругается». «А это потому, что мама рядом», — хмыкнул молодой человек. «Ну, может быть». Молодые люди сели на лавку. Алсу достала из коляски ребенка и посадила себе на колени. «Смотри, какая погода, Гулька!» Улыбнулась девушка. «Спать будем?» «А!» – прокричала девочка и потянула ручки к Илье. Она настойчиво тянулась к молодому человеку, искренне улыбаясь. Алсу удивленно посмотрела на нее, затем на парня. «К тебе хочет!» Девушка шокированно приподняла брови. Илья улыбнулся и осторожно посадил ребенка себе на колени. Алсу ухмыльнулась. «Ну все, дядя Илья, теперь ты от нас никуда не денешься!» «Знаете, девчонки, а я и не хочу никуда от вас деваться!» Пожал плечами парень. «Правда?» Алсу снова выстрелила своими большими глазами. «Да!» — кивнул Илья и с теплой улыбкой посмотрел на Гулю. Девочка высоко задрала голову и внимательно разглядывала парня. Она вдруг весело завизжала и замахала ручками. «Кажется, ты ей понравился!» — хихикнула Алсу и скромно зажала руки между коленями. «Похоже на то!» — улыбнулся парень и счастливо посмотрел на Алсу. Спасибо за внимание, уважаемые читатели! Я искренне благодарна вам за то, что вы со мной! От чистого сердца всегда с вами ваша Роза Грей. Конец книги. Читала Ева Лин.